Глава 11. Вика. В итоге мне пришлось переодеться. Игорь отчего-то решил поучаствовать в выборе наряда на сегодняшний день, чем сильно меня насторожил. Но на вопросы, в чем дело, невозмутимо молчал. Чертяка. Он мне настойчиво посоветовал надеть новое платье, алое, как знамя, с открытыми плечами, длинными рукавами, длиной чуть ниже колен. Кашемир был приятен коже. И платье на мне смотрелось сногсшибательно. Потому я его и купила. Но оно было облегающим. Платье-лапша редко кому идет, но на мне сидело идеально. Под него пришлось надеть бесшовные, без бретелей и бюстгальтер. И сменить трусики от комплекта тоже на бесшовные. Еще пришлось поотбиваться от наглых рук Исаева. А то ему вдруг стало жизненно необходимо меня потрогать. Короче, задержались мы. Собранные, довольные, сытые, как мартовские коты после случки. Это я про майора. Мы, наконец, поехали. Правда, я так и не узнала, куда. Пока майор выруливал с моего двора, я достала из сумочки гигиеническую помаду, а то забыла дома намазать губы. Потом повернулась, посмотрела на дочь в детском кресле и улыбнулась малышке. В ответ получила широкую улыбку и полный радости визг. Я сначала думала, что Игорь повезет нас в ресторан. Потом решила, что в какой-нибудь парк. Но, вспомнив, как я одета, передумала. Потом появилась мысль, что он хочет показать мне и Машеньке свою берлогу, мол, тут теперь мы будем жить все вместе. Этот вариант был самым логичным, и я успокоилась. Но когда мы вдруг покинули центр города и устремились в сторону загородных домов, напряглась. «Так, Исаев, хватит кормить меня тайнами. Куда мы едем?» — спросила довольно резким тоном. «Только не надо мне морочить голову и говорить о сюрпризах». В упор и требовательно уставилась на идеальный профиль Игоря. Он хмыкнул и совершенно спокойно ответил. «К моим родителям. Пора им познакомиться с моей дочерью и моей женщиной». «У меня челюсть отвисла. И он говорит об этом только сейчас?» Меня в тот же миг охватила дикая паника, что я не сразу нашлась с ответом. Майор нахмурился и взглянул на мое побледневшее лицо и устроил горячую ладонь на моей коленке, чуть сжал и произнес: «Не волнуйся, мои родители прекрасные люди». «Ага. Пока маме не заявляют, что ее любимый сын встретил ту самую-самую, и мама сразу из прекрасной, милой и адекватной женщины превращается в ведьму». Папа тоже преображается, начинает играть роль злого полицейского, начинает пытать и выбивать из избранницы сына самые страшные грязные тайны. И оба будут в один голос толковать, что она ему не пара. Прелесть, блин. И вот тут я отмерла. «Да ты никак рехнулся? Немедленно поворачивай назад!» Заорала я на него, точно взбесившаяся фурия. Еще и его руку со своей коленки смахнула. «Вика, ты чего?» Как-то немного обиженно проговорил мужчина. «Они будут рады узнать о тебе. А уж как обрадуются внучки». От его слов меня еще больше приплюснуло. Будто сверху сбросили многотонную бетонную плиту. «Ты что же им, еще не сказал?» Прошептала в ужасе и холодея от одной только мысли, что с дочкой стану для его родителей огромным таким масштабным, буквально вселенских размером, нежданчиком. Исаев пожал плечами и невозмутимо ответил. «На месте, скажем, поставим перед фактом. По телефону пришлось бы долго объяснять, рассказывать. И не волнуйся ты так». Я закрыла лицо руками и помотала головой. «Исаев, ты придурок!» — простонала я, оторвала руки от лица и настойчиво попросила. «Разворачивайся, мы не едем к твоим родителям, по крайней мере, не сегодня». «Почему не сегодня?» «Потому что нужно немного подождать, привыкнуть к мысли, что ты, я и Маша...» Я тут же осеклась. У Игоря на лице заиграли желваки. «Я не сопливый юнец, Вика. Я принял решение познакомить тебя и Машу со своими родителями. И мы сделаем это сегодня. Они нас ждут. Да, я не сказал, кто будет со мной. Не предупредил о дочери, но поверь мне, так будет лучше. Они обрадуются». Я скрестила руки на груди и с подозрением произнесла. «Судя по направлению, мы едем в престижный загородный поселок. Там проживают богатые, точнее, очень богатые люди». «И что?» — хмыкнул он. «Да, мои родители обеспеченные люди». Поймав мой скептический взгляд, вздохнул и сказал правду. «Да, мои родители богатые люди. Это что-то меняет?» «Да блин, меняет!» — рявкнула я. И тут сзади раздалось счастливое Машенькино. «Блин». Я глаза выпучила, а Исаев так и вовсе побагровел. «Вика», — выдохнул он рассерженно. «Прекрасно», — всплеснула я руками. «Теперь моя дочь поприветствует бабушку и дедушку очаровательным словом». Я умолкла. А Игорь поправил меня. «Не твоя, а наша дочь». Сжала переносицу и потом сказала. «Я не готова. Твоя мать и твой отец решат, что я поймала тебя в своей сети». «Не решат». «У меня ничего нет», — рыкнула я. «У тебя есть бесконечно много». «Очень мягко и ласково», — сказал майор. «У тебя есть ты сама, умная, упрямая, прекрасная женщина. И самое главное, у тебя есть Маша, наше чудо». «И скажи мне, это так мало?» Я начала остывать, длинно вздохнула и проговорила. «Я попой чувствую, что твои родители посчитают меня мерзавкой, аферисткой, женщиной, которая специально приспала с тобой и родила ребенка, чтобы завладеть не только тобой, но и твоими богатствами». Исаев громко и задорно рассмеялся, а потом сказал: «Не, не сходится. Было бы так, ты бы давно заявила о себе, еще на стадии беременности. Можно сказать, это мне пришлось тебя убеждать признаться, что Маша моя, так что...» Они решат, что это была многоходовка, продуманная часть плана по завоеванию майора Исаева, сказал я зловещим тоном. Игорь усмехнулся и снова устроил руку на моей коленке, но теперь я ее не смахивала. «Опять не сходится, потому что я никогда не афишировал богатство своей семьи. Все, что у меня есть сейчас, я заработал сам». Я одарила мужчину многозначительным взглядом. «Что-то многовато нынче менты зарабатывают. Или ты лотерею выиграл?» Он скрипнул зубами, но ответил вполне спокойно, хотя на его месте я, такую, как я, вредную и бесячую, давно бы послал на все четыре стороны. «Удачно вложил накопленные средства, а потом пошло-поехало». «Да, очень полный ответ». «Чего ж ты тогда не оставишь службу? Бросил бы эту неблагодарную работу и курил бы себе бамбук где-нибудь на Бали или Бора-Бора?» Исаев скосил на меня хмурый взгляд и сказал серьезным тоном: «Вика, полицейские, офицеры, любые служащие на благо страны, родины, не игрушки. И не заслужили пренебрежительного и насмешливого отношения. Такие люди, как мы, фундамент безопасности страны и народа в этом мире». Какое-то время Игорь думал, я тоже молчала. Тишину нарушала тихая музыка. «Если не я, то кто, Вик?» Вдруг произнес Исаев и посмотрел на меня испытывающе. «Или ты предпочла, чтобы в органах остались лишь мрази, как те, что убили твоего отца?» Я помрачнела и сжала руки в кулаки. Игорь сжал мое колено, вздохнул и проговорил: «Прости, я не хотел тебя расстраивать или обижать, просто отвечаю на твой вопрос». Пожала плечами и кивнула. Потом слабо улыбнулась и сказала: «В любом случае, перед своими родителями будешь сам оправдываться». «Заметано», — хмыкнул он. Остальная часть пути прошла в молчании, если не считать довольного мурлыканья малышки. Несмотря на удивление, родители Игоря тепло нас встретили. «Здравствуй, мой дорогой», — сказала его мать, крепко обняв сына. Потом нас поприветствовал Исаев-старший. «Мама, отец, у меня для вас важная судьбоносная новость», — начал Игорь, когда мы все расположились в очень красивой, стильной современной гостиной. А в столовой накрывала на стол самая настоящая прислуга. «О чем я, да?» «Это Вика, моя невеста, а это...» Игорь забрал у меня Марусю, чмокнул ее в розовую пухлую щечку и добавил: «Моя дочь Машенька, ваша внучка». Я ожидала грома, вскрика, обморока, слез, ругательств, воплей, что это невозможно, не может быть, да как же так? Но ничего из этого не случилось. Зато мама Игоря, Дарья Николаевна, мягко мне улыбнулась, потом внимательно посмотрела на Машу и сказала: «Я это сразу поняла. Такой разрез и цвет глаз есть только у моей родословной. Я как увидела глаза малышки, сообразил, что к чему. Олег, что скажешь?» Исаев-старший, огромный дядька, чем-то похожий на матерого казака, даже усы имел такие же, похожие на крылья летящей птицы, сдвинул густые брови, важно кивнул и произнес: «Мы уж и не ждали. Запомним этот день, Даша. Наконец-то наш сын продолжил род». А потом новоявленная бабушка протянула руки и попросила Машу. «Ах, вот она, моя радость! Какое чудо! Виктория, вы с Игорем сотворили настоящую красавицу! Она звучно чмокнула малышку. А эта самая малышка с живым интересом залюбовалась яркими бусиками бабули и сразу начала тянуть их в рот. Наконец я решила показать, что не немая и не дура. Прокашлялась и озадаченно произнесла: «Если честно, я не ожидала, думала, в штыки меня воспримете». Родители Игоря удивленно подняли брови. «Отчего же?» Игорь обнял меня и ответил сам: «Она решила, что вы подумаете о ней в самом негативном ключе, будто она решила меня охмурить и прибрать к рукам богатство». На эти слова мужчина и женщина слаженно рассмеялись. А потом Дарья Николаевна, качая на руках пухлую малышку, сказала: «Милая Вика, Игорь из той категории мужчин, которых невозможно охмурить. Его невозможно обвести вокруг пальца. Невозможно принудить к чему-то. А еще он жутко упрямый, весь в отца. так что я не сомневаюсь, что он сделал правильный выбор, потому что до вас он ни одну девушку не приглашал в наш дом». Я только сидела и глазами хлопала. «Так, а свадьба когда?» — поинтересовался Исаев-старший. Протянула я. «Какая свадьба? Он мне даже предложение не сделал». «Не вижу колечко на пальце», — немного недовольным тоном заявила Дарья Николаевна. «И с даты поторопитесь, нужно ведь гостей оповестить. Лучшее место зарезервировать. Платье, оформление, цветы, торт. Так много всего». По мере того, как она говорила, мои глаза становились все больше и больше. «Мамочки, куда я попала?» Игорь заметил мое потрясение, улыбнулся и сказал. «Мама, у нас будет не такая свадьба». На лицах обоих родителей отразилось удивление. «В каком смысле не такая?» — спросила Дарья Николаевна. «Я вообще ничего не понимаю». С улыбкой крокодила пропела я. «Милый Игорь, какая к черту свадьба?» «Ах, да!» — вдруг спохватился майор. И к моему громадному изумлению Игорь встал с дивана, на котором мы так мило сидели, и опустился передо мной на одно колено. И я круглыми от шока глазами увидела в его руках бархатную коробочку, хотя секунду назад у него в руке вообще ничего не было. Игорь бережно взял мою безвольную руку, нежно поцеловал ее и заговорил. Голос его слегка задрожал. «Вика, я знаю, что наши отношения начались необычно. У нас все произошло не по сценарию. Знакомство, ухаживание, совместная жизнь, потом свадьба и дети. Начали мы с ребенка. И знаешь, я уверен в тебе. Ты бесподобная женщина. И я очень хочу, чтобы ты вышла за меня. И это вовсе не из-за ребенка, просто я люблю тебя. Наверное, с того дня, когда мы познакомились в том ресторане и провели незабываемую ночь». Он поднес мою руку к губам, и я вся задрожала от этого нежного прикосновения. Потом он отпустил мою ладонь и открыл коробочку. От любопытства я чуть склонилась, а мама Игоря даже встала с кресла и села рядом со мной, держа на руках внучку. Тоже взглянула на кольцо и вздохнула. «Удивительно красивое кольцо». И тут же умолкла. Игорь смотрел на меня и задал тот самый вопрос. «Вика, любовь моя, ты станешь моей женой?» У меня горло словно спазмом свело. Сначала я кивнула, потом мотнула головой. Нервно хохотнула и хотела уже сказать, что, может, это вообще не очень хорошая идея. Но Игорь вдруг произнес: «Если бы ты только знала, любимая, что ты со мной делаешь? Скажи мне «да», Вика». «У меня отвратительный характер», — пискнула я, на что мама Игоря громко фыркнула. Майор улыбнулся и сказал: «У тебя замечательный характер. Немного колючий, но роза всегда с шипами. А без шипов это уже пародия». Боже, как он это красиво сказал. И сколько нежности было в его словах. Я улыбнулась ему, посмотрела мужчине в глаза и поверила. «Да, я стану твоей женой». Когда колечко с огромным бриллиантом оказалось на безымянном пальчике, Игорь поцеловал мои руки. Потом, когда я встала с дивана, очутилась в его объятиях. И не просто так. Обвела руками его шею. Его губы опустились на мои. Все происходящее походило на сон. «Похоже, одним вином не обойдемся. Здесь нужна бутылка шампанского». «У нас сегодня счастливый день, да, моя красавица?» — услышала краем уха радостные голоса родителей Игоря.